Чжоу Зихая встретил меня молчанием и вопросительным взглядом. Наставник сидел в крохотном кабинете, закинув ноги на стол. В руке он держал деревянную кружку с темным напитком, на полу стоял большой пустой бутыль. В кабинете мощно пахло кислым пивом. «На сегодня у меня закончены занятия», — заявил он, увидев меня. «Добрый день, наставник. Научите меня яки, той жажде убийства, которую вы показывали. Ты пропустил кучу занятий. Так получилось», — пожимаю плечами. «И достиг ранга золотого ядра. Вам не откажешь в наблюдательности, наставник. Как? Хорошее питание, свежий воздух и ваши советы, уважаемый мастер. А еще накопитель, кустарно присобаченный к фреске, оставленный черт пойми кем. Ладно, и вернулся ты из-за техники, а еще принес директору пару интересных вещей на обмен». Чжоу посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом и кивнул. «Ладно, в технике ничего сложного. Выпускаешь перед собой энергию, насыщаешь ее гневом, яростью и стараешься дотянуться до противника. И все. Теперь дело за практикой. Иди, практикуйся, у меня куча работы». Попрактиковаться в волю не вышло, зато отработал в спортзале манипуляцию с энергией. После взятия нового ранга было на удивление легко действовать с ци за пределами тела. Энергетическое лезвие, которое раньше оставляло глубокие царапины на камнях, теперь вмещало куда больше энергии. Каждый бросок напитанного лезвия едва не пробивал стену спортзала насквозь, а 5 лезвий, брошенных подряд, пробили. Увы, время близилось к вечеру, и нужно было отправляться на землю. Как выяснилось, в медитации я провел около суток, а значит, сегодня в город должна попасть Карина. Хотя лучше, конечно, чтобы ее задержали в лесах, но в военных я не слишком-то верил, поэтому улегся на маты в спортзале и перешел на землю, чтобы с раннего утра быть на связи. В лучах восходящего солнца Красноярск казался мне все более прекрасным местом. Зеленела и росла трава в парках, воздух был чистым и свежим, не считая тех мест, где кто-то дрался, кого-то жрали, и где белели обглоданные кости, город был прекрасен в своей заброшенности. Вполне возможно, в будущем над этой красотой воспарит ядерный гриб, но пока город мне казался великолепным. А еще мне нравились документы, пришедшие на почту. До сегодняшнего дня Альберт раз в пару дней скидывал отчеты о работе созданной компании. Поданные иски, суды, которые каким-то неведомым мне образом проходили едва ли не после исков, скидывал договоры с компаниями, которые решили пойти на мировую без суда. Но в этот раз вместе с отчетом мне на счет упали и деньги. 2,5 миллиона чистейших денег, с которых уже не нужно платить налоги, которые не нужно каким-то образом легализовывать. Это уже и для меня до хрена. С деньгами шли еще и финансовые документы. Куда и сколько потрачено, сколько взяли себе в оплату юристы, сколько взял сам Альберт. Разумеется, дядька мог отщипывать себе кусочек побольше, чем указал, или даже отщипнуть мне кусочек от всего оборота, а полученные числа изрядно занизить. Но глядя на сумму, я не задавался вопросом, а чего так мало. Результат меня более чем устраивал. Это ровно на 2,5 миллиона больше, чем я мог получить без него. Вдобавок душу грело осознание, что люди, которые решили без спроса использовать мой облик, наверняка, если не злятся такой потерей, то как минимум слегка раздосадованы. Но следующее сообщение, пришедшее на мобильник, настроение мне не добавило. В общий чат писала эклектика. «Приветствую вас в сегодняшней рубрике «Инсайды для самых маленьких». Ребята, я рад, что в прошлый раз вы справились с тем кабаном. И мне жаль, что перессорились, пытаясь разделить добытое мясо. Вряд ли новость, которую я вам скажу сегодня, хорошая, но скоро нам не придется драться, чтобы определить, кому достанется добыча, потому что добычи будет много. Большинство из вас вряд ли задумывались, почему произошел прорыв. Со стороны было понятно, что происходит какая-то непонятная история. Все сперва просыпаются на островах, осознают, что просыпались на островах и раньше, потом в Красноярске появляются монстры, а каждый из нас начинает прятаться от солнца. Не было времени размышлять, все просто приняли странные сны как факты, попытались жить в этой новой реальности, набивая морды кошмаром. Так вот, приоткрою для вас завесу тайны. За вторжением кошмаров в наш мир стоят разумные фигуры, причем они гораздо могущественнее этого кабана. К счастью, не за всеми, но за некоторыми точно стоят. Их называют бедствиями. Чудовищно сильные твари, которые не желают ничего, кроме человеческих душ и агонии разумных. И через пару-тройку дней, точнее не скажу, уж простите, одна из этих тварей попытается прорваться на землю, в наш родной город. Ее зовут Маас, мать пауков. Сперва она зашвырнет к нам своих миньонов, устроив самые плохие деньки за всю историю Красноярска, а потом попытается пролезть сюда сама. Сразу предупреждаю, будет сложно, очень сложно. Я не смогу помочь вам в этой битве, потому что буду занят, сдерживая бедствие. Не уверен, что справлюсь с ней сам, но с каждым убитым пауком, с каждой погибшей насекомой тварью мне будет легче удержать ее на островах, так что прошу, постарайтесь. На этом, пожалуй, все. Хорошо кушайте, звоните родителям. Кстати, про звонки, не шутка, я бы на вашем месте действительно набрал номер. Кто знает, как пройдет следующая неделя. Ну, замечательно. Надеюсь, сестра успеет приехать, попасться мне или военным и уехать обратно прежде, чем на Красноярск обрушится полчища пауков. Глава 15. Никаких поисковых навыков у меня не было, но сегодня с утра, сестра, в ответ на мои настойчивые вопросы, где их вообще ждать, сказала: придут со стороны Емельяновского аэропорта. Весь день я летал над лесом, окутанный незаметностью, и наслаждался свежим ветром, пахнущим хвоей и влажной землей. Теперь запасов ЦИ с лихвой хватало на полет, я даже не чувствовал, что энергия убывает. Сперва я хотел высмотреть группу Карины, но не вышло. Потом, хотел хотя бы вычислить маршруты, по которым передвигались военные. Я видел, что они патрулируют лесные тропы и дороги, видел мелькающий камуфляж, однако групп было 9, каждая двигалась своим маршрутом и следить за всеми не выходило. Дважды я замечал монстров, вышедших на поляны, трижды слышал отдаленные звуки двигателей, обостренный слух ловил далекие разговоры, шорохи. Сестра перестала отвечать в обед, а под вечер, часов 6, я их нашел. Если бы один из патрулей не сменил резко маршрут, я бы не обратил на них внимания. Видимо, дроны заметили нарушителей или выставленные по лесу камеры. Военные рысью пробежали по лесу километр и вышли в тыл группе. Их было 6, и Карина шла среди них. Осмотрев молодых идиотов, вооруженных мелкими туристическими топориками, командир отряда счел, что не нужно предупредительных выстрелов в небо или по ногам. На землю, мля. Группу положили мордами в желтую хвою, на радость клещам. Пока ждали машину, седой солдат решил рассказать идиотам, куда они собирались сунуться. Раньше Красноярск был обычным миллионником, теперь там обитают монстры, которых даже в самых страшных снах не увидишь. Там есть больница, стены которой сочатся кровью. Здание морга, откуда знакомые голоса зовут тебя по имени. В городе живут такие кошмары, что вы обгадитесь, едва их увидев. Зачем вообще сюда сунулись? За артефактами, прогундел в хвою молодой студент. Думаете, там можно найти артефакты или сокровища? Возможно. Но там придется сражаться за каждую минуту, за каждый вдох. Вам же лучше, что мы вас поймали. Посетите обезьянник, заплатите штраф и катитесь, откуда приехали. Да, артефактов в других городах не найти, зато и шансов расстаться с жизнью куда меньше. Солдат замолчал, вспоминая что-то. С чего вообще все началось? Спросила Карина. Солдат начал рассказывать, а я тем временем снизился на мече. Я беспрепятственно дошел до Карины, коснулся ее и затянул в незаметность. Исчезновение человека из группы осталось без внимания. Артур, что ты здесь? Ты поступила очень глупо, придя сюда. Мама не хотела бы потерять дочь, сказал я, ставя Карину на меч, и мы взмыли вверх. Ладно, сестру я забрал, но мне еще нужно решить проблему с ее желанием владеть артефактами и лезть в передряги. И, пожалуй, стоит провести ее через биолабораторию, в качестве утешительной плюшки. Приземляемся в городе. Не обращаю внимания на вопросы и требования сестры. Первым делом отправляю сообщение маме, что с Кариной все нормально, встретил, завтра утром отправлю обратно. Вторым объясняю Карине, как будет происходить дело. У меня есть деньги, я перекину их матери. Будешь хорошо себя вести, она с тобой поделится. И тут же оформляю 2 перевода на родителей, матерясь про себя конской комиссии. 2 миллиона как не бывало. А теперь у меня к тебе следующее предложение. Ты хотела волшебства, хотела стать сильнее? Да. Надевай браслет. Следующие 5 часов прошли однообразно. Протащил сестру в мир островов, прошел мимо очереди в биолабораторию, не обращая внимания на возмущенных людей и запустил поочередно 5 улучшений. После этого сразу вернулся на землю, не обращая внимания на вопросы и просьбы дать 5 минут на осмотр мира. Будем считать, что поработал на благо семьи. Еще бы маму и отца через такую процедуру провести, прежде чем окончательно слиняю на острова. А потом, позвонил отцу, от которого уже насчитал 5 пропущенных. Привет. Карина решила съездить в Красноярск, но я поймал ее на подходе к городу. Могу я тебе ее передать, чтобы ты посадил ее на поезд, или передал маме в руки? И если могу, то когда? Конечно можешь. Мы договорились встретиться рано утром на трассе, за 5 километров до заставы. А потом я сделал отцу то же предложение, что и сестре. Здоровое тело, несколько дополнительных 10 лет жизни. И услышал ответ, которого никак не ожидал. У меня нет лишнего времени, чтобы заняться этим, ответил отец. Я подумал, что отец решил меня разыграть, а сейчас он сейчас рассмеется и скажет, что пошутил. Но секунды тянулись, а смеха все не было. Погоди, может, ты не расслышал, или понял неправильно, что я тебе предлагаю. Это займет 5 часов. Все эти штуки с другим миром. Мне это не нравится, сын. Нам нужно сторониться всех этих штук, и если бы я мог, я удержал бы подальше от них и тебя. Можно просто жить. Я с силой сжал телефон и опомнился, услышав скрип пластика. Просто жить? Переспросил я. Мои руки вдруг затряслись. Ты слышал, что я тебе предлагаю? Здоровое тело. Несколько 10 лет лишней жизни. Черт, да у тебя зубы новые вырастут взамен пломб, спондилолистис, от которого ты страдаешь и лечь нормально не можешь, вылечиться. И ты говоришь, что отказываешься от этого и хочешь просто жить. Голос прозвучал смущенно, но твердо. Не знаю, как ты распланировал свою жизнь, но в мои планы не входили путешествия в другой мир. Может, через 1 или 2, когда выяснится, что это безопасно, я передумаю, но сейчас у меня другие планы. Это абсолютно безопасно. Прости, но все, что я вижу по телевизору и по телефону, противоречит твоим словам. Абсолютно все, связанные с вашими островами, опасно. Я раздумывал, что еще могу сказать, чтобы убедить этого человека, но не находил нужных аргументов. Я редко спорил с отцом, не потому, что я был послушным сыном, просто мы и разговаривали редко. По большей части он пропадал на работе, а домой возвращался, чтобы поспать. Я не знаю, что еще тебе сказать, честно говорю ему. Я перечислил тебе денег, предложил здоровую жизнь, шанс, который 99,9% жителей Земли не получит. И я не знаю, что еще можно к этому добавить, чтобы убедить тебя. Так может, тогда и убеждать не стоит. Если оно не работает, ты ничего не сможешь сделать с моим нежеланием проходить через это. Я имею в виду, громадное тебе спасибо, но я не хочу. Ты упускаешь громадные возможности. Я был в шаге от того, чтобы разбить телефон. Из трубки послышался щелчок зажигалки. Тишина затяжки. Свистящий выдох. Я почти почувствовал вонь дыма крепких сигарет, которые курил отец. Ты уже и так здорово помог. Вряд ли сыновья обеспечивают своих родителей в 18. Ты уже сделал больше, чем мог, так что можешь забыть про острова и здоровье. Я и так тебе благодарен. Миллион. Я даже не знаю, что делать с этими деньгами. Потрать их на врачей, мрачно выдохнул я. Но отец меня не услышал. Я не знаю даже, будет ли у меня время их потратить. Я приезжаю домой в 9, единственный выходной, воскресенье, и этот выходной я хочу проводить лежа на диване с бутылкой отличного доброго пива. И работу бросить не смогу, что мне тогда делать? Я аккуратно положил телефон в карман. Отец чокнулся, объяснил я сестре. Он не понимает, что я ему предлагаю. Мама тоже вряд ли согласится. Это называется собственное мнение, Артур. Я думаю, что каждый имеет право на подобное, и даже это не сработает, покачал я головой. Ты не убедишь оставить тебя в городе. Почему ты решил, что имеешь право решать за меня, что я должна делать? Дома меня не запрут, а запрут, сбегу. Почему тебе можно быть здесь, а мне нельзя? Я хмыкнул. Действительно, вряд ли мама удержит Карину в заперти. Так уж и быть, я устрою тебе вояж. Крутанув кольцо, я вскочил на меч и протянул руку сестре, которая неуклюже топталась рядом со мной. Карина, одновременно обрадованная и настороженная моей уступчивостью, даже не стала задавать вопросы. Шагнула следом за мной и обхватила за пояс руками. «Держись крепче, не хочется ловить тебя». Я и так со всей силы вцепилась, пробормотала сестра. «У тебя мышцы твердые, как дерево». Я не знал, что именно стоит показать сестре, но увидел с высоты горелую многоэтажку. Возле нее не было костров или какого-либо освещения, которое обеспечивали люди с генераторами, поэтому я направил меч вниз. Твари селились в местах, где не было людей. Если их здесь не будет, побродим по улицам. В Красноярске невозможно пройти и 500 метров, не напоровшись на тварь. Кстати, не помню момента, когда здесь случился пожар. Может, я в этот момент находился на островах? Страшновато. Пожары в городе, где нет пожарных, могут обернуться грандиозной задницей, если рядом не окажется искателя с подходящим обликом или навыками. Мы что, прямо здесь приземлимся? Почему нет? Ты же хотела острых ощущений и артефактов. Давай, доставай фонарик, осматривайся. Сестра протянула фонарь мне, но я помотал головой. Не-не, сама осматривайся, мне свет не нужен. Луч крошечного фонарика пробежался по стенам и темным углам, обшарил горелые пятна, но ничего подозрительного не обнаружил. Я тоже глядел по сторонам, но пока не видел кошмаров. Дом как дом, разве что горелый. Обвалившаяся крыша, черные проемы окон и мощный запах гари. А вот земля рядом с тем продухом расцарапана когтями и выглядит так, будто через него ходит много и часто. А почему бы нет? Твари где угодно гнездо могут устроить. Посвети туда, попросил я, указав на подозрительный продух. Нет, подойди ближе, а я пока там посмотрю. Спустя минуту сестра взвизгнула, привлекая внимание. Я оглянулся. Карина показывала рукой в сторону продуха, лицо было испуганным и бледным. Повернувшись, я чуть не швырнул в продух энерголезвие. Под домом будто колыхнулась черная волна, а потом мелкие черные твари хлынули из отверстия. Я за секунду оказался рядом с сестрой и повернул кольцо на меч. Заорал я, подхватывая сестру под руку. Опасности в этих тварях было мало, характеристики их были откровенно посредственными, разве что скорость и ловкость были на уровне среднего искателя. Я легко бы перебил их за секунды, но никакого интереса в этом не было. Меч рванул вперед. Карина едва не соскользнула с артефакта, едва удержал ее рукой. Высоко я не взлетал, двигался на уровне третьего этажа. По земле, по стенам, по крышам за нами неслась, распластываясь в длинных прыжках, целая стая теней. Низкие, гибкие твари, каждая размером с крупную кошку. Они мчались с невообразимой для обычного человека скоростью. Может, нас они и не догоняли, но вздумай мы побежать по земле, уверен, нас бы погребли под собой. Ну, если бы мы бежали со скоростью Карины. Я всей кожей ощущал их взгляды. Твари были ужасно прилипчивыми, другие бы давно отстали, но эти все пытались добраться до нас. Они догоняют. Визжала сестра, обхватив мою грудь и вцепившись в кофту так крепко, что высвободить ткань из наманикюренных пальчиков не смог бы я. Мне приходилось вертеть головой по сторонам, смотреть на темный мертвый город, отмечая увиденных тварей, мониторить небо и смотреть на полчища мелких теней, преследующих нас. Погода не помогала. Нас хлестал ветер, норовя сбить с меча, вдобавок во время полета начал моросить дождь. Брызги залили очки, мешая смотреть. Металл у меча стал мокрым и скользким. Я стоял на артефакте так, словно врос в него, но Карина пыталась встать удобнее и прочнее, но кроссовки скользили. Выше. Поднимай меч выше. Умоляю, увези меня из этого города. Похоже, план сделать Красноярск как можно менее привлекательным для сестры сработал. До утра мы сидели в одной из пустых квартир. У Карины безостановочно бурчал живот, но я пожал плечами, объяснив, что по магазинам еды нет, и приходится убивать и жарить монстров. Не знаю, поверила ли она мне, но от жареного монстра отказалась. Когда я сказал, что пора выдвигаться навстречу, сестра восприняла это с облегчением. Я почувствовал, когда мы вылетели за пределы аномальной зоны. Последние пару километров я осторожничал, снизился и летел над обочиной аккуратно и медленно, потому что не знал, что будет со мной и моими способностями. Каждый искатель знает, что за пределами аномалии он становится слабее, артефакты действуют хуже или вовсе перестают действовать, но не все испытывали это на себе. Я испытал впервые. С артефактом ничего не случилось, меч также слушался моих команд, а вот ци в воздухе стало в разы меньше. Энергия все еще была, но ее было невероятно мало. Вряд ли я за сутки медитации наберу здесь хотя бы десятую часть моего нынешнего резерва. Отлетев куда дальше 5 километров от заставы, я заметил знакомую машину. Отец ехал навстречу. Не знаю, что чувствовала сестра, я ощущал облегчение. Следить за малолетней нарушительницей мне не понравилось. Отец тоже нас заметил. Он остановил машину и с тревогой уставился на узкую полоску металла, на которой мы стояли. Карина неловко помахала рукой. «Артур», — кивнул мне отец. «Карина, полагаю, мне не стоит оставаться здесь надолго». «Это точно. Но перед расставанием случилось еще кое-что». Сестра взволнованно оттащила меня в сторону. Точнее, потянула за рукав. И я сам пошел. «Продемонстрируй силу, как на тех видео», — потребовала пигалица. «Я хочу увидеть это своими глазами». Я попытался отказаться, но не смог устоять перед настойчивыми уговорами и в конце концов сдался. Мы находились на обочине, в 10 метрах от нас рос сосновый лес. Я высмотрел засохшее, обгорелое дерево. Ствол сосны был лишен коры, древесина полопалась, покрылась трещинами и копотью. Я подошел к дереву, жестом попросил сестру отойти подальше. Сам закатал рукав кофты до локтя, а потом ускорился, насколько мог. Рука рассекла воздух и врезалась в дерево. Во все стороны брызнула щепа. Раздался скрип, когда дерево покачнулось и медленно накренилось, ломая оставшуюся часть своим собственным весом. Сестра смотрела на это со странной смесью восхищения и зависти. «Мне будет 18, и я поеду туда», — сказала Карина. «Я буду взрослой, и ни ты, ни мама не сможете мне этого запретить. Я хочу уметь так же». Я кивнул. «Если у меня получится перенести фреску с мира островов на землю, может, туда действительно начнут устраивать паломничество тысячи людей. Возможность получить стадию фундамента за одно занятие перед фреской и пару месяцев медитации и упражнений – это великий дар человечеству. И то, что мне этот дар стоит всего ничего, не умаляет его ценности». Глава 16. Я сидел на бронетранспортере рядом с башней и, нервно постукивая пальцами по рукояти кинжала, наблюдал за суетой, разумеется, укутавшись в невидимость, потому что мои отношения с военными были непонятными. Я просто ушел осмотреть базу Кирилла Романовича и с тех пор не отвечал на сообщения и звонки. Наверное, меня уже вычеркнули из рядов официально зарегистрированных искателей. Похоже, у эклектики есть связи в высших кругах, либо это Краун или Кирилл Романович задействовали свои контакты. Как только я узнал о готовящемся вторжении, я и не думал, что военные хоть как-то примут в этом участие, либо не поверят, либо завязнут в многочисленных подтверждениях приказов и согласованиях. Но нет, армейская бюрократическая машина совершила чудо. Военные уже готовились к вторжению, причем в первых рядах. Над городом рассекали вертолеты. Со вчерашнего дня в Красноярск заезжали бронетранспортеры, военные Уралы, юркие квадроциклы. В воздухе, словно хищные птицы, носились дроны. В каждом квартале устраивали полевые госпитали и обозначали путь к ним наклейками на домах. Как объясняли нам по громкоговорителям, там дежурят медики, и пусть мгновенного исцеления не обещали, могли как минимум наложить повязку, зафиксировать перелом, обработать рану и вколоть раненому лекарство, чтобы продержался до приезда помощи. На верхних этажах и крышах устраивались снайперы с прикрытием из отряда бойцов. Но еще сказочнее, что сегодня военные и искатели не обращали друг на друга внимания, а местами даже помогали. Геомонты защищали огневые точки, поднимая вокруг них земляные валы. Военные раздавали патроны тем, у кого было оружие. Редкая сплоченность. Я думал, такое невозможно достичь иначе, чем ритуалом или массовым зомбированием. Ходили слухи, что военные пошли еще дальше и навели на город артиллерийские орудия, но в это я не слишком верил. Печальная истина в том, что в полной мере к такому подготовиться трудно. Вот и у военных не получилось, машины все еще ездили, огневые точки и районные госпитали все еще разворачивались. Даже с учетом веры военного руководства во вторжение самый благоприятный момент для действий был упущен. В воздухе с самого утра витало необъяснимое напряжение. Зависшие над городом тучи казались еще темнее, краски потускнели. Эклектика написал в группу, что вторжение будет сегодня, я тоже ощущал, что оно вот-вот начнется, но это вот-вот тянулось и тянулось. Раньше я с таким же трепетом проводил последние минуты перед экзаменом. Может, что-то подобное есть у спортсмена, который пытается выкурить сигарету в 2-минутный перерыв между подходами к турнику. Да, в районе, где я рос, бывали и такие спортсмены. Но всякому ожиданию рано или поздно приходит конец. Вот и сейчас ощущение некой неправильности, преследующее меня с утра, стало всеобъемлющим. А потом оборвалось, и реальность вытошнила на улицы города. В 20 метрах от бронетранспортера пространство изогнулось, перенося в наш мир трех гигантских насекомых. Военных, за которыми я наблюдал в последние 15 минут, спасла не бронетехника, не автоматы и уж точно не умение их применять, а я, паренек, который уже пару часов был на нервах, ожидая начала вторжения. Вообще, последние дни не радовали меня спокойствием. Честное слово, еще бы пару дней, и я ушел бы на острова, чтобы искать эту МАС самостоятельно. Как только отряд насекомых появился, я спрыгнул с брони ПТРА, ускорился и двинулся к насекомым по дуге, чтобы не попасть под выстрелы автоматов. Эклектика, похоже, слегка лукавил, когда говорил о том, что в наш мир будут лезть пауки, потому что тройка четырехметровых тощих уродцев на пауков не походила. Один выглядел, как увеличенная версия богомола, другие выглядели, как гигантские стрекозы, если не считать раздутого пчелиного брюшка. Толщина хитина откровенно огорчала, как и характеристики тварей. У тройки самым низким показателем защиты было 24. Автоматные пули их пробьют, но искателям с мечами придется потрудиться. Еще у тварей были разнообразные навыки, направленные на уничтожение врагов. Не знаю, что такое едкое дыхание, коррозия, кислотный дождь, но сомневаюсь, что это описание защитных или крафтовых навыков. Вдобавок ко всему, летающие твари для большинства искателей станут весьма неприятным противником, вряд ли все готовы к крылатым монстрам. Все эти мысли пронеслись в моей голове за секунду, которую я потратил на бег. Не успели твари повернуться к солдатам, а те не успели снять оружие с предохранителей, как я добежал до тройки. Высокая ловкость, незаметность и абсолютный разрыв в характеристиках позволили мне совершенно незаметно достичь твари. Первый же взмах кинжала снес голову наклонившегося богомола, который был ближе ко мне. Солдаты передергивали затворы. Со стрекозами было справиться сложнее. Не рассматривал земных насекомых, но у этих тварей голова была нахлобучена на туловище. Я подпрыгнул, попытался перерезать ей место, где у нормальных существ проходит шея, но лишь вспорол хитиной и добился потеков какой-то зеленоватой жидкости. Зеленая дрянь испачкала рукав кофты и пузырилась на кинжале. Мысленно выругавшись, преодолел брезгливость и просто вспорол хитин на спине стрекозы, отхватывая ей крылья. Следующий просто отсек пару крыльев и оставил ее на растерзание солдатам. Этих двух стрекоз без меня точно добьют. Я подбежал к стене дома, уходя с линии огня. Повернул кольцо, вызывая меч, вскочил на него и взлетел. Как оказалось, взлетел не я один. Гигантские стрекозы тоже начали подниматься в воздух. Город заполонили истошные крики, виск, жужжание и стрекот. Взлетев повыше, я выругался. Стрекоз и прочей летучей дряни было не меньше 30 только в квартале, где я находился. У меня не было времени на подбор лучшего варианта, как лучше справляться с насекомыми. Я помчался к ближайшей. Понимая, что кинжалами их тела не пробить, я решил отправить в нее очередь из энерголезвий. Первое прошло по брюшку, срезая плоть и хитин, второе угодило в трепещущие крылья, а последующие пролетели мимо. Второе энерголезвие сделало всю работу. Во все стороны полетели лохмотья блестящих стрекозиных крыльев, и насекомое, тоскливо вереща, полетело вниз. Следующие 10 минут прошли в лихорадочном полете на пределе скорости меча. Я летал от одной стайки стрекоз к другой, отправляя энерголезвие по крыльям. Не все стрекозы поднимались выше зданий. Кто-то предпочитал атаковать искателей снизу. По большей части их убивали или отгоняли с помощью пули или дальнобойных атак. Искатели давно не были беззубыми слюнтяями, опасающимися встретить скального пса. Люди огрызались, причем неплохо. В стрекоз летели фаерболы, сотканные из света копья, разогнанные до внушительной скорости камни. Снайперы, которые неожиданно для себя оказались на одной высоте с кошмарами, сносили выстрелами уродливые морды, а потом на сцену вышел Краун, козырнув навыками. В темном небе громыхнуло раз, другой, по тучам пробежали ослепительные разряды. Не успел я направить меч вниз, как с облаков ударили грозди молний. Досталось и стрекозам, чьи обуглившиеся тела посыпались вниз, и мне. Одна из молний попала в меч, и меня изрядно тряхнуло. Защита справилась, меч тоже уцелел. Разве что одежда теперь дымилась и ботинки шипели и исходили дымом на раскаленном металле. Из туч снова донеслось громогласное ворчание, и я решил, что пришло время побегать по улицам. Группу из 5 пауков размером с лошадь я наткнулся случайно. Твари уже успели прикончить 3 неудачливых искателей и жрали тела. Я не успел. Если бы я оказался здесь, то сейчас те военные с бронетранспортером обтекали бы кислотой от двух стрекоз. Всех не спасти, но убив эту группу, я точно кого-нибудь точно спасу. Рывок вперед, и ближайшая тварь дохнет от пробившего ее голову кулака. Еще один рывок, и паук тянет лапы в мою сторону, еще не успев осознать, что его брюшко лопнуло, как перезрелая слива. Рывок, я всаживаю кинжал в голову третьего паука. Четвертый пытается сбежать. Он отпрыгнул в сторону, еще когда я разбирался с первым. Но догнать его, дело двух секунд. Бесцветная лимфа остается на кинжале и очередное тельце бьется в агонии. На мгновение в голову приходит мысль кинуть семечко Арса в эту кучу, но сразу же ее отгоняю. Нужно двигаться дальше. В городе хватает тех, кому нужна помощь. Орс формируется не меньше 5 минут, а столько лишнего времени у меня нет, на счету каждая секунда. Промедление может и будет стоить жизни, и я бегу дальше. Наверняка после того, как мы победим монстров, перемелим их своими солдатами и искателями, наступит время дележки. Я, конечно, рад, что помогаю людям, особенно в таком случае, когда они сами точно не справятся, но и получить за свою помощь хоть что-то от добычи буду рад. Лучше всего в Арсах, лучше всего в самых энергонасыщенных или однотипных. На улицах хватает не только крупных монстров. Дважды я сталкивался с роем мелких насекомых размером с мадагаскарских тараканов. В первый раз просто обошел их стороной, не зная, как к ним можно подступиться. Во второй раз остался. Твари напали на солдат, облепив людей с ног до головы. Как там говорил Чжоу Зихао, энергия эмоций, техника, которую можно было изучить и на втором ранге, на третьем вышла интуитивно. Я собрал в комок всю ярость, которую смог в себе наскрести и швырнул в твари, сопровождая это выбросом энергии. Тараканы разом замерли. Опыта в применении жажды убийства у меня не было, поэтому случайно задел и солдат. Проверив их, убедился, что они дышат, и вытащил из кучи тараканов. Пощечины не подействовали. Я решил, что тратить время и тащить товарищей до медпункта не буду. Сегодня город был таким шумным, каким не был с момента появления зомби. Город хрипел, вопил, скулил и завывал. С насекомыми сражались не только люди. Я пробежал мимо стаи крупных нетопырей, облепивших гигантскую гусеницу. Твари явно побеждали, и я даже не стал вмешиваться. Похоже, не все так ладно у матери пауков с другими кошмарами. Чем больше проходило времени, тем чаще я встречал мертвых монстров и команды людей. Разве что в первые минуты после нападения я еще встречал отряды искателей из 2-3 человек, а потом они мне больше не попадались. Либо их смяли, либо они объединились. По всем канонам что-то должно было пойти не так, но сколько бы я ни метался по улицам, сколько бы ни заливал свою одежду новыми литрами гемолимфы и прочих жидкостей, сколько бы ни рвал твари руками и кинжалом, сколько бы ни швырял энергетических лезвий, расплескивая противников, равных себе тварей не встретил. Этот кошмар был похож на циклопических размеров скалопендру, и его окружал колеблющийся прозрачный барьер. Кошмар спокойно заглатывал мертвого искателя и не обращал внимания ни на что, кроме еды. По моему опыту, любой барьер, кроме самых дорогих, установленных на острова, можно сломать. Если от него отскакивают пули, его разрежет кинжал. Либо его можно продавить или сломать грубой силой. Кинжал не подействовал. Железо прошло сквозь марево. Тогда я разогнался и попытался ударить плечом в барьер, надеясь на защиту. И неожиданно для себя с первого же раза пробил его и провалился внутрь. Тело обожгло. Вспышка боли отрезвила меня. Похоже, мой ресурс защиты, потрепанный молнией крауна и еще парой пропущенных атак, окончательно исчерпался. Скалопендра изогнулась, полосуя воздух лапами. Я подпрыгнул, оттолкнулся от ближайшей лапы и полетел в сторону головы кошмара. Выставленная рука с кинжалом по локоть вошла в голову монстра. Не ожидал, что хитин будет таким хрупким, и едва не блеванул от омерзения, но позволил себе выдернуть руку, только выпустив из ладони очередь энерголезвий. Спустя полчаса после начала вторжения в городе стало куда меньше тварей. За это время я пробежал через половину города, зачастую заворачивая на параллельные улицы и зачищая еще их. Можно сказать, что нападение мы отразили. Внешне я походил на человека, который искупался в грязной канаве, потом решил, что ему мало, и нырнул еще и в ванну с битумом. Понятное дело, что невозможно остаться чистым, разрывая монстров на части и вгоняя кинжал по рукоять в шею, грудь, брюхо и прочие места гигантских тварей. Вся одежда пропиталась вонючей дрянью. С меня буквально текло. Да что там, чтобы время посмотреть, Мне пришлось протереть экран телефона охапкой травы. Впрочем, встреченные искатели были не сильно чище. По улицам текли кровь и лимфа. Местами было невозможно пройти, чтобы под оплавленными ботинками не хлюпала жижа. Кроме той скалопендры, с которой я бился, нашел еще двоих похожих кошмаров. Только с ними разобрались до меня. Одного прижал к стене дымящийся от кислоты БТР, второго убили искатели, судя по следам огненных навыков. Я еще с час слонялся по улицам города, добивая кошмаров. Кошмары стремились убивать и жрать, не забиваясь в норы, а мы суматошно бегали по городу, отлавливая и уничтожая их. Это все больше походило на монотонный труд. Отогнал тварей от трупов, убил. Отогнал, убил. Все реже раздавались выстрелы, крики, шум от примененных способностей. Все чаще я проходил мимо отдыхающих искателей. Все чаще мимо меня проезжали военные машины, спешащие забрать и отвезти в госпиталь раненых. Ощущение нависшей над городом проблемы медленно ослабевало. Выходит, и эклектика справился с ритуалом. Я вышел из неприметности, махнул рукой водителю очередного Урала. Отвезешь туда, где можно вымыться. В общий лагерь едем. Запрыгивай в кузов. Общий лагерь находился неподалеку от военной базы и состоял из поставленных наспех военных палаток. В нем царила атмосфера усталости и облегчения. Вокруг меня находились измотанные люди, которые пытались восстановить силы после прошедшего ужаса. Я прошел мимо этих искателей до дальней части лагеря, высмотрев там Крауна и эклектику. Если это чемпионский уголок, мне точно туда. Здоровяк точил меч, уперев наконечник в землю, а эклектика сидел на траве в позе лотоса. Я, не спрашивая разрешения, сел рядом с тополем в 4 метрах от Крауна и привалился спиной к дереву. Я ожидал от здоровяка криков, угроз и проклятий, но вот чего я точно не ждал, так это психологии. Артур, спокойно кивнул Краун. Слушай, я хотел поговорить с тобой о нашей предыдущей встрече. Я вот думал над этой историей и над твоими словами, и все не могу поверить в такую мотивацию. Напомни, почему ты отказался пропускать меня в портал? Я просто прочел описание, которое гласило, что в банках может находиться зараза, пожимаю плечами. Начнем с описания, о котором ты говоришь. Ты ведь смотрел описание добычи из своего испытания, верно? С чего ты решил, что у меня в банках было то же самое? С чего ты решил, что мое и твое испытание вообще были схожи? Может быть, у меня лекарство от рака и СПИДа находилось? Вот с чего ты это взял? Благородная цель, Артур. Не дадим заразе распространиться по земле. Все, казалось бы, хорошо, и ты герой. Только загвоздка в том, чтобы эту хорошую цель исполнить, нужно сыграть в крысу и уничтожить всех на финише. Вот такой вот минус. Плюс в том, что ты защищаешь мир от заразы и получаешь баллы за этих убитых, еще плюс в том, что ты их как бы не по-настоящему убиваешь. Они же возродятся потом, поэтому не считается, не по-настоящему. Все бы ничего, но ты не заметил, что на землю каждый день попадают кошмары, а сегодня так вообще ливень из тварей был. Если бы эта зараза захотела проникнуть в Красноярск, она бы проникла, и ты ей вряд ли смог бы что-то противопоставить. К тому же здесь и без заразы хватает, чему распространяться. Даже если ты вдруг создашь великий орден, который будет стоять на страже, у вас ничего не получится. Потому что дыр, ведущих в Красноярск, очень-очень много. Ты вот во время вот ивента вдруг задался целью, не допустить проникновения заразы в Красноярск, но эта цель была сиюминутной. Это не будет развиваться, верно? Ты ведь не будешь в дальнейшем обеспечивать земле защиту от заразы. Ты добыл свои баллы, добыл первое место и на этом закруглился. А значит, это и было целью. Краун пожал плечами, будто говоря, у меня все. Только заканчивать разговор на такой ноте я не хотел. Ты не прав, возразил я. Да чего не прав-то? Скажи, что не гнался все время за силой. Сила никогда не помешает, но ты боишься себе в этом признаться, перебил меня Краун. Поэтому устроишь из себя хорошего искателя перед всеми, весь в белом. Я тебе раскрою глаза. Ты просто нашел очередной способ прокачаться дальше. Ты мог не оправдываться какими-то благородными целями передо мной, а мог уничтожить портал, когда добрался до него, и у нас разговоров не было бы. Но нет, ты не захотел жертвовать своими же трофеями и баллами. Никогда тебя не заботило распространение какой-то заразы в наш мир, ты хотел занять топ-1. Поздравляю, ты добился своего. Имей силы и мужество признать свои поступки. Я хотел возразить, хотел найти аргументы и доказать, что я не такой. Но слова Крауна были по большей части правдивыми, и любые слова, которые я мог подобрать, прозвучали бы жалко. А еще возле нас не было никого, кроме эклектики, так что даже если я признаюсь в своих мотивах, это останется между нами. Ты не совсем прав. Я не хочу силы ради силы и никогда не стремился к власти. Я хочу стать настолько сильным, чтобы поступать, как мне хочется. Да, я взял топ-1, потому что мне хотелось награды в виде относительного бессмертия. И что, да, может, я и поступил некрасиво, но я принес гораздо больше пользы, чем вреда. Я сегодня столько тварей перебил и людей спас, что полученная карма должна дойти до моих внуков. Типичное мышление антигероя. Не путай со злодеями, которые младенцы в жертву приносят. Ты преследуешь цели, но ты пытаешься всегда оправдать какими-то благими деяниями. Я не спорю, какое-то добро ты делаешь. Я сегодня услышал кучу историй, как невидимка спасал людей от тварей, тут ты прав. Но задай себе вопрос, это все просто для галочки, чтобы как-то стыд за свои поступки притупить, или в этом есть нечто большее? Я никогда и не заявлял себя как героя. Если хочу себе бессмертие, забираю бессмертие. Если встречу человека, который с кошмаром насмерть сражается, помогу этому человеку. Если окажусь в городе, который атакуют полчища кошмаров, помогу людям. А хочешь помочь сразу всем? Вдруг открыл глаза эклектика. Что? Растерялся я. Слишком уж неожиданным было вмешательство ритуалиста в диалог. Если хочешь, могу сделать тебе компас для Клинга, который приведет тебя к Маас. Ты доказал, что обычные противники для тебя теперь несущественны. Рискнешь ли ты сразиться с реальным бедствием? Вместо ответа я ухмыльнулся. Пытаешься взять на слабо? Впрочем, плевать, я давно хотел попутешествовать по Клингу. Делай компас. Глава 17. Так как я считал неприличным не потребовать у эклектики что-то за поход на рейд босса, то с этих требований и начал. Их было всего два. Во-первых, я хотел авансом получить телепортационный артефакт, типа бус, который эклектика носит на шее, но в отличие от бус, прилично выглядящий. Если я покину свой остров, мне потом нужно будет туда еще и вернуться, а эта задача не такая и простая, кто знает, куда его и бастион, к которому остров пришвартован, унесет небесными ветрами. Во-вторых, мне нужен был артефакт, собирающий всю ци в пределах километра, для фрески и прыжка на четвертый ранг. Таких артефактов я у эклектики не видел, но он наверняка может их сделать, он же ритуалист. Эклектика задумчиво покивала и согласился. Артефакт с телепортом предоставил на следующее утро, две каменные сферы, работающие на ци, черная и белая. Для перемещения к черной нужно было заполнить энергией белую. Эклектика предупредил, что артефакт будет работать только в пределах одного мира. Еще я получил веревочку с надетым на нее металлическим треугольником, который не свисал к земле, а находился под углом, постоянно указывая в направлении бедствия. Со вторым заказанным артефактом было сложнее. Ритуалист урезал радиус сбора ци второго артефакта втрое и попросил пару недель для создания, что меня даже успокоило, больше шансов, что реально выполнит заказ. И вот двое суток спустя я прыгал на летающий меч. С моими характеристиками, дарующими мне бешеную скорость и огромную защиту, сложно будет разбиться, даже если я прыгну с края острова. Но проверять я не стал, предпочитая летать по старинке. Некоторые искатели из военных умудрились пронести сюда костюмы для вингсюта и парашюты, летая на них между островами, но пока никто не хвастался, что спускался к земле. Самое главное, что теперь я был морально готов к путешествию. В реальный мир пока возвращаться не хотелось, так что начну осваивать этот. И хотя я знаю язык местных, получил этот навык при первом попадании, я абсолютно не знаю их культуры. И чтобы меня не поволокли на костер, в первую очередь лучше попробовать найти маленький город или деревеньку, и просто посетить ее. Может, прикупить что-нибудь, поговорить на отвлеченные темы. Заподозрит в чем-то, уйду под незаметностью или использую шарик-телепорт, вернусь на свой остров и попробую полететь в другую сторону, пока не наткнусь на какой-нибудь городок или деревню. Кто-то ведь пускает по небу дирижабли, значит, у местных точно должны быть какие-то поселения, развитые достаточно для обслуживания воздушных судов. Я летел вниз сквозь сырые, липкие облака. В голове мелькала мысль, подвернется ли мне какой-нибудь остров, может ли выйти так, что я на всей скорости впечатаюсь в край какой-нибудь летающей глыбы. Погружение в этот туман казалось затянутым, вязким. Вроде и движешься, а пейзаж не меняется. Вскоре облака начали рассеиваться. Сперва внизу что-то мелькнуло, потом повторилось, и наконец я покинул пелену облаков. Снизу раскинулся лес. Куда ни посмотри, всюду колыхался темно-зеленый ковер. Аж дух захватило от осознания, что я лечу в нескольких сотнях метров над землей. Потом накатила паника, все-таки несмотря на все навыки, характеристики и даже обещанное бессмертие, сложно убедить мозг, что все нормально, когда находишься настолько высоко от земли. Но справился, успокоился, переждал, а потом до боли в глазах всматривался в проносящиеся подо мной деревья, надеясь заметить хотя бы слабый отблеск огней. Решение спуститься ближе к вечеру оказалось верным. В сгущающемся сумраке даже слабый свет должен быть ярким, как огонь маяка. И вот, наконец, я увидел их, огоньки, разметавшиеся по берегу извилистой речки. Кажется, там и дорога есть. Оказалось, что я во время спуска набрал чересчур большую скорость. Ветер свистел в ушах, а камни под ногами приближались с пугающей скоростью. Я вырулил на открытое пространство у воды, за километр от огней, и начал замедляться. За минуту я остановил меч и спрыгнул на берег. Речная галька громко хрустнула и зашуршала под ногами, когда я поспешил в направлении примеченной дороги. Может, ничего странного не будет, если незнакомец подойдет к деревне по берегу, но лучше уж по дороге. Для этого их и прокладывали. До деревни добрался без проблем. Проблемы стояли на воротах, и их было двое. В кожаных доспехах, с копьями в руках, татуировки на предплечьях обнажены. Охранники меня не впечатлили, а вот лежащий у ворот волк с идущими вдоль хребта острыми костяными иглами, слегка напряг. Если псина поднимется на четыре лапы, я уверен, ее морда будет на уровне моей головы. План был таков: пройти в деревню, обменять пару серебряных монет, эффективного в борьбе с некоторыми кошмарами металла, на местные шлифованные камни и купить себе местную одежду, а потом покинуть деревню. Да, не слишком амбициозный план, но для первого контакта пойдет. На воротах стало понятно, что мои шмотки, белые холщовые штаны, рубаха и хорошие сапоги все-таки привлекли внимание. Охранники не напряглись, но и не пропустили меня сразу, начав задавать вопросы. И если началось все с банального и объяснимого «как зовут», «откуда будешь», то закончилось совсем непонятным: «а чего одежда такая чистая, вы серьезно?» Оглядел лица и понял, что они серьезно. «Не люблю ее пачкать, вот и чистая», я отвечал, на ходу выдумывая факты, а кое-где выдавал домашние заготовки. Стражники качали головами, переглядывались, притворяясь, что не верит, но спустя 5 минут стало ясно. Им просто скучно, и они пытаются развлечься за мой счет. «Так чего ты хошь-то на ночь глядя? Мне бы на рынок. Лавка Серго уже закрыта, но если какое оружие хочешь купить, иди к кузнецу», махнул мужичок на стоящее на отшибе здание. «У того найдется». Я поблагодарил и направился туда. Стражи смотрели вслед, волк чесал задней лапой шею. Кузнец был крепким мужчиной с татуировкой зловещего филина на предплечье. Когда я подошел к нему, мужчина чистил клинок от нагара. «Хотел чего, чужлый? Горн разжигать не буду, не моли. Хочу поменять металл на деньги», подкинул я серебряную монету, а потом протянул ему. Кузнец напрягся. Он внимательно осмотрел предложенную вещь, затем бросил на меня быстрый взгляд, окинул взглядом окрестности и снова посмотрел на металл. После этого он быстро махнул мне рукой, приглашая следовать за ним, и потопал в кузницу. Похоже, я сделал что-то не так. Когда мы зашли в кузницу, мужчина запер за мной дверь, положил на наковальню монету и ткнул в нее пальцем. «У нас таким не торгуют, и на шлифованные камни не меняют такого». «Да, владыка края указ выпустил, все серебро меняется токмо в его городе». «Да, однако, если бы ты был настолько законопослушным, ты бы дверь не запер, и по сторонам бы не посматривал, и с этим ничего нельзя сделать». Поднимаю я бровь. «Наверное, можа», пожал плечами кузнец. «Однако у меня не будет стакма камней, чтобы предложить равну цену, но могу дать натурой, кожами, пластинами, металлом. Этого у меня самого под завязку», проворчал я, запоминая ценные крохи информации. «Слушай, а можешь овощами или рассадой дать?» «Какой именно рассадой?» «Хороший вопрос. Знал бы я название здешних растений, обязательно ответил бы». «Да любой», отмахнулся я. «Нужна любая рассада или семена, чтобы сейчас посадить, а месяца через 2-3, собрать урожай». «Я поспрашиваю соседей», кивнул кузнец. «А ты пока постой снаружи. Рюкзак у тебя большой, пузаты. Не хочу, чтоб он стал еще больше, пока я по деревне бегаю. Да, монету тоже заберу. Пока не рассчитаемся, у меня побудет. Можа, махнул кузнец. Дело-то твое. Рюкзак я набил под завязку. Взял лук с черными корнями, клубни, похожие на круглую морковь, десяток кустов какой-то травы с крепким стеблем, выкопанные прямо из земли и завернутые во влажные тряпки. Кузнец натаскал мне килограмм 40 всяких овощей, вручил 5 прозрачных прямоугольников, тех самых шлифованных камней, и я все равно уверен, что изрядно переплатил. Другое дело, что серебра у меня хоть завались, успел наторговать, а вот за хорошие овощи и рассаду на островах передерутся. Или это раньше так было, а теперь наладилось все, да и штаны с хорошей рубахой и кожаной безрукавкой я выменил. Все вроде чистые, но явно ношеные. В следующий раз на воротах зададут меньше вопросов, наверное. Прежде, чем рассчитаться, кузнец с моего позволения разрубил монету надвое, видимо, следил, чтобы внутри не было ни пустот, ни дешевой меди, которую я покрыл бы серебром. «Скажи, а долго ли до ближайшего города идти?» – спросил я, прежде чем мы расстались, довольные сделкой. «И в какую именно сторону?» «А выход ж анаправо. Рано ли поздно ли, а дойдешь. Но ты это переночуй все лето, не иди в ночь-то». «Да, теперь, когда он указал в нужную сторону, я припомнил, что и в самом деле видел в той стороне какое-то зарево. Значит, когда в следующий раз спускаться буду, нужно брать правее и лететь дальше». Кстати, амулет в ту сторону и показывает. Нормально, дядька, дойду. Я не останавливался, пока не вышел из деревни. Охранники в спину поинтересовались, куда я поперся, на ночь глядя, и не переночевать ли мне у старого хнула, который не прочь за пару камней сдать комнату гостям, но я лишь отмахнулся. Телепортироваться на остров я решил подальше от деревни, но чего точно не учел, так это слежки. Спустя минуту неторопливого шага охранники за моей спиной снова заговорили с кем-то, я слышал далекие голоса, а оглянувшись минут 5 спустя, увидел темный силуэт, идущий по моим следам. Вряд ли человек совершенно случайно вышел за ворота сразу после меня, либо кузнец решил, что у меня есть и другие сокровища, либо кто-то из жителей, увидев, что здоровяк-кузнец как заполошенный бегает по деревне и собирает овощи, смекнул что к чему и решил, что именно ему будут к лицу мои деньги. В любом случае, кто бы ни стремился разбогатеть, мне он не нравился. Оставался вариант, что за мной действительно идет случайный прохожий, поэтому атаковать сразу я не стал. Неторопливо дошел до главной дороги со следами колес повозок и отпечатками как конских копыт, так и крупных звериных лап. Похоже, здешние люди сумели обуздать даже кошмаров. Жаль, я был в деревеньке недолго, и лошадей и прочих тварей, которых разводят местные, не видел. Путник не отставал от меня, но и нагонять не спешил, шел в 200 метров, довольно тихо ступая по обочине дороги, не шуршал по траве, не углублялся в чащу, чтобы обойти меня. Может, я бы его и вовсе не заметил, если бы не изрядно улучшенные слух и зрение. Пройдя с километр по дороге, я свернул направо, на ведущую к реке едва заметную тропку, которую сам же и промял в траве. И путник повернул следом за мной. Надежды, что он догоняет меня, дабы поздороваться, таяли. Я мог бы затаиться, закрыться незаметностью и подождать преследователя. Может, в обычное время я бы так и сделал, но к глубокому сожалению моего нового друга, я уже выполнил план минимум на сегодняшний вечер, и теперь был абсолютно свободен. А вопросов у меня тем временем хватало. Вдоль реки я шел еще не меньше километра, с удовольствием любуясь здешними видами, а потом преследователь начал нагонять, либо потерял терпение, либо опасался находиться ночью за воротами. Замедлился и я. Конечно, 3 километра от деревни, не слишком далекое расстояние, тот кошмарный волк на воротах точно услышит крики, но вот успеют ли добежать охранники и станут ли они вообще мчаться к нам, не думаю. Насколько я понял, мужикам тоже не хотелось идти куда-то на ночь глядя. Сзади взвыл воздух, и я скользнул в сторону. Мимо на уровне моей шеи пролетело воздушное лезвие. Не увернись я, пришлось бы проверять мою защиту на прочность. Рюкзак сразу же полетел к корням кривой ивы. Я обернулся. На плече преследователя сидел воробей размером с крупную утку и смотрел на меня черными глазами. Чего? Я оторопел. Еще минуту назад оглядывался, и рядом с преследователем никого не было. Я не мог не заметить птицу. Даже если бы она пряталась в кустах или летела в небе, услышал бы, почувствовал. Того, с чувством превосходства отозвался мужчина, доставая из поклажи все шлифованные камни, другое чё тоже доставай, если не хочешь, чтобы я атаковал тебя в полную силу, меч тоже сымай, он тебе не понадобится, или думаешь, воздух клинга для тебя бесплатный, я повел плечами, настраиваясь на схватку, воробей на плече мужчины громко чирикнул, и от его клюва понеслись сразу три воздушных лезвия, разрастаясь с каждым метром. Я кувыркнулся вперед, перепрыгивая через первое лезвие, а второе и третье вовсе пролетели мимо. Может, я не могу кидаться заклятиями, но зато умею убивать и сражаться. Когда я рванул к мужчине, он поменялся в лице, не ожидал такой прыти. Насколько я знаю, облики здесь, внизу, довольно редкая штука. Стой, погоди. Я с разгону рассек мечом летящую в меня широкую воздушную стену и швырнул метательный кинжал в воробья. Лезвие пробило птице грудь. Воробья снесло с плеча. Он коротко пискнул и в полете рассеялся облаком черного дыма. Облако же полетело в сторону предплечья питовода и впиталось в обнаженную татуировку. Интересно, второй кинжал вонзился в бедро мужчины? Нет, закричал тот, падая на гальку. На его лице застыл страх. Кто ты такой? Ты вампир, да? Кошмар, я никому не скажу, никому. Я дошел до преследователя, который пытался отползти от меня, царапая ладони о камни, поднял меч и с силой опустил. Клинок пробил штанину на целой ноге, пригвоздив к земле одежду. Мужчина взвизгнул. «Прими смерть с достоинством», — скривился я. «Будь мужиком, я не хочу умирать, ты не можешь убить меня, пожалуйста, пожалуйста, пощади. Для начала, расскажи о своей татуировке и о своем звере», — приказал я, «а потом посмотрим, оставлять ли тебя в живых». Мужчина судорожно закивал. За следующие минуты я узнал от захлебывающегося в слезах и соплях убийцы, что татуировка нужна для удержания Нурса. В ней же питомец восстанавливается. Выдают ее там же, где и Нурса, в одном из питомников, которые есть в каждом крупном городе. Только я пропустил последний набор, а до нового еще около недели. Не так много, кстати. Может, и успею отхватить какого-нибудь пета. Выслушал местные расценки и понял, что кузнец надурил меня раза в 4. Узнал название ближайших деревень и того самого города. На поясе мужчины не нашлось ни кошелька с шлифованными камнями, ни даже самого завалящего кинжала. Видимо, надеялся на своего воробья, а оружие не взял либо потому, что не умел им пользоваться, либо, чтобы не тащить лишний вес вдобавок к моим пожиткам. Скотина. Прежде, чем переместиться на остров, я обезглавил преследователя, самая быстрая и надежная смерть, и закинул тело и голову в реку, чтобы та отнесла тело подальше от деревни. Если и быть гуманистом, то не к таким уродам. Глава 18. Я переместился на остров с помощью шара эклектики и скопом вывалил на рынок рассаду. Пусть искатели изучают, выращивают. Ночью лететь с острова к городу не рискнул, видимость ночью в облаках ни к черту. К тому же, подозреваю, что ночью меня в город не пустят. Остаток ночи потратил, изучая фреску через технику понимания и пытаясь понять, как скопировать ее. Вылетел к городу только поутру. Сразу найти город не вышло. Остров за ночь отнесло ветром в сторону, и пришлось спускаться дважды. В первый раз я едва не зацепил ногой шпиль какой-то башни на острове, спрятанном в тумане. Второй спуск вышел удачнее. Во время первого я осмотрел окрестности, поэтому взял гораздо правее. До самого города не долетел километров 5, но это и к лучшему. Приземлись я у ворот, точно не избежал бы неудобных вопросов. Стражник на воротах скользнул по мне ленивым взглядом, но монеты за вход не потребовал, да и вопросами меня мурыжить не стал. Пришлось уже мне обращаться к нему. «Прошу прощения, а где у вас рынок?» «Рынок, таверна и горный дом в нижнем городе», — отвлекся страж от разглядывания своих ногтей. «Прямо иди, а там уже по указателям дорогу найдешь». Если бы я еще умел их читать, информация про какой-то нижний город оказалась для меня в новинку. Я прошелся по узким улочкам, осмотрел куцый городок, шел неспешно, стараясь впитать в себя атмосферу этого места. По обе стороны улицы возвышались старинные каменные дома с покатыми крышами, крытыми черепицей. Деревянные ставни были выкрашены в яркие цвета, а у дверей стояли горшки с цветами, добавляя живописности этому суровому городку. А когда я увидел широкую дорогу, ведущую в подземный тоннель, понял, что здесь уже все серьезно. Посреди тоннеля стояли огромные ворота, створки которых только волк сдвинет. Рядом блестели латами стражники, в стороне от них лежал громадный тигр, змеи четырехрукая обезьяна. Как и ожидал, стража здесь была гораздо внимательнее. Ваше имя, пожалуйста, Кин. Есть бумаги? Нет, жму плечами и, скрестив пальцы, вру. Там, где я рос, бумаг не водилось. Нурс есть? Нету. Но очень хочется получить. Меня вежливо опросили, записали мою ложь и внешность, насколько я понял, в тетрадку и попросили коснуться большого белого булыжника возле ворот. Тут я напрягся, готовясь ко всякому, но ничего страшного не произошло. Булыжник оказался прохладным и никак на меня не отреагировал. Страж кивнул, выписал мне какую-то бумажку и посоветовал получить документы в местном управлении. Подземный город освещался многочисленными лампами. Свод огромной пещеры находился на высоте метров 30 и давил на меня, не привыкшего к пещерам. А еще подземный город был гораздо больше, чем поселение на поверхности. Традиция у них такая, селиться под землей, или временами здесь происходит что-то такое, от чего только в пещерах и спасешься. Ставлю на второе. Рынок я нашел по гвалту, крикам и запахам еды. Не то, чтобы мне требовалось что-то покупать, но народ, снующий по другим улицам, выглядел сосредоточенным и куда-то спешащим. Я, со своими почти 2 метрами роста, здесь выделялся, как бесцельно топчущаяся скала. Я подумал, что на рынке смог купить какую-нибудь вкусняшку и присесть где-нибудь, понаблюдать за народом. Да и вообще интересно, чем тут торгуют, какие повадки у людей, какие формы принимает местное классовое разделение, как выглядит богатей, какие им знаки внимания оказывает простой люд. Рынок мне казался единственным местом, где можно купить ответы, осмотреться и узнать что-нибудь о местной культуре, просто стоя на месте. Может, в городе были и другие подобные места, но о них я не знал. Планы поломал ребенок на входе. Из толпы оборванцев ко мне кинулся мальчик лет 7, горланя. «Господин, господин, вам нужен провожающий, всего зашлифованный камень, я покажу вам весь рынок, до самого последнего камня». «А немного?» – наугад спросил я. «Так не придумали денежку меньше», – щербато улыбнулся парнишка. Я пару раз тряхнул подвязанным к поясу кошельком. Большинство шлифованных пластинок я переложил в рюкзак, но и 10 застучали звонко и громко, будто я брецал мелочью, зажав ее между ладошками. «Когда покажешь рынок, получишь свою денежку». Детишки обрадованно загалдели, либо камни идут в общий фонд, либо просто поздравляют товарища. «С чего начнем?» — бодро запрыгал по каменной мостовой малыш.